35. Едва прибывший фургон припарковался, из другого вышел человек, и капитан Шор тоже вышел, держа за поясом заряженный пистолет. Передача – дело ответственное, и даже на этом завершающем этапе можно было вляпаться, передав драгоценный экземпляр хитроумному противнику. Тем временем борт добрался до бензоколонки. «Дайте ключ от туалета», – попросил он управляющего, щупловатого лысого субъекта. «Вот ключ от той красной кабинки, сэр. И теперь на нашей заправке у вас скидка 7%, плюс 2 сэндвича со свининой. Вы любите свинину, сэр?» «Просто обожаю», – ответил Бортс, принимая ключ от туалета с довеском килограммов 3, чтобы не уперли. И пока он отправлял естественные потребности, передача шла своим чередом. «Ну что, порядок?» – спросил у капитана Шора, неизвестный, со странным синеватым оттенком кожи. «Порядок, приятель. Забирайте товар. Подход с кормы». «Отлично. Командуй». «Партон, вперед!» – продублировал по рации капитан Шор, и навстречу подбежавшим к корме фургона двум санитарам на транспортном столе выкатили пленника, которого те быстро утащили и загрузили в свой транспорт. «Кажется, все», – сказал капитан Шор. «Кажется», – повторил собеседник металлическим голосом. Тянуться к пистолету было далеко, и Шор сейчас рассчитывал лишь на Партона. Водила с утра закидывался таблетками, он был вне игры, а новичок Бортс отправился в сортир, перенервничал с непривычки. Фургоны захлопнули погрузочные двери, и воцарилась неловкая пауза. «Ну что, расходимся?» – предложил капитан Шор. «Расходимся?» – пожал плечами его собеседник. «Вот задница!» – подумал Шор, понимая, что вляпался. Ему случалось гасить одноразовых исполнителей, но еще не приходилось выступать в их роли. Тем временем, посетив сортир, Бортс вышел к своему фургону и, осмотревшись согласно уставу, обнаружил скрытые огневые точки возможного противника. Справа за деревом и слева за бетонным парапетом. Действуя по отработанной схеме, он перевел пистолет на бесшумный режим и сделал два выстрела в первого стрелка, потом пробежал на его позицию и, укрывшись за деревом, перенес огонь на левый фланг, поразив второго стрелка 3 пулями. Сделав паузу, чтобы оценить обстановку, он доложил старшему. «Сэр, подавлены 2 точки. Запас в магазине 20 патронов. Что дальше?» «Отлично, агент. Возвращайся», – ответил капитан Шор и нервно улыбнулся, демонстрируя противнику, что полностью контролирует ситуацию. «Но? Значит, расходимся?» – сказал тот, пятясь к своему фургону. Шор достал пистолет, приглядывая за удалявшимся партнером. Так его розеток. Только теперь он понял, что это чужак. Наглый взгляд, оскаленные зубы и полная уверенность, что у него есть право класть местных штабелями. Раньше Шор о таких субъектах слышал только лишь в служебных сплетнях. Дескать, появляются они в коридорах С-14 прямо из руководящих кабинетов, идут куда хотят, скрывают секретные архивы без росписи, ну и все такое. Тогда он только посмеивался, теперь другое дело. Теперь он видел одного из этих мерзавцев глаза в глаза. И в этих глазах капитан прочитал свой приговор, который отсрочил новичок Бортс. «Бортс, давай сюда!» «Я уже здесь, сэр!» – доложил новичок, появляясь возле борта фургона. «Молодец!» – сказал капитан. «Загляни в машину. Как ребята?» Бортс заглянул и вылез бледный. «Что там?» «Убиты!» «Оба!» «Оба!» Капитан Шор уже знал, что оба. Но ему требовалось подготовить борца. Слишком уж тот был эмоционален. «Ты же не проверил, борц!» «Оба в голову, сэр! Лужи кровавые!» «Понятно!» — со вздохом произнес капитан, поглядев в сторону уехавшего фургона. «Пойдем, взглянем на твою работу». Он поднялся на парапет, подошел к одному из засадных стрелков, потом к другому, которого сразу узнал. Этот парень был из соседнего корпуса, из отдела прослушки. «Сэр, я что-то сделал не так?» – забеспокоился Бортс, у которого с большим опозданием начали трястись руки. «Не переживай, ты сегодня просто молодец». «Точно?» «Точнее не бывает». Капитан включил скоростной вызов и услышал слегка удивленный голос начальника. «Да, оперативно 14? Да, сэр, он самый. И что, передали объект? Да, сука, и даже двое выжили. Хотелось выкрикнуть Шору, который знал, что в этот раз его продали. Просто сдали, как иногда сдавали других. И самое главное, чужакам. Возможно, Си-14 работала не только на правительство, но и на частную конторку. Хорошие деньги, красивые девки. Но почему не продаться? Да, сэр, передали. Как все прошло? Было взаимное недопонимание. Это как? Разменялись 2-2. Такое случается, ты знаешь? Да, сэр, знаю. Напиши подробный отчет, мы обязательно разберемся. Этого так оставлять нельзя. Да, сэр, я напишу. Возвращайтесь на базу. Да, сэр, возвращаемся.